Жизнь принцессы не сахар, знаете ли, если трон твой украден и все враги. В служанке я подалась, вот и дела, чтоб замки мрачном злодея найти. Запряг в лес самых древних хозяин зверь, но в сердце мстит и месть моя поверь. Я выживу, я справлюсь, я отомщу. И трон свой царский я точно верю. Разрушим сей мир злодейский. Тряпки, метла, вековая, зато секреты вижу, я знаю. Хозяин рычит, но у глазов печаль. Вместе мы спляжем на их костях, а жаль, не очень. Запрета лес, самый древний хозяин зверь, но сердце мстит, то месть моя. Я отомщу, и трон свой царский я точно. Mm-hmm.